Глава 48. Тойсан высадил меня у гостиницы. Дверь в номер Рэйчел была полуоткрыта. Я негромко постучал и вошел. В комнате по всему полу валялась разбросанная одежда, а в углу высилась груда снятого с постели белья. Бумаг видно не было. На пустом матрасе лежала раскрытая косметичка, испачканная пудрой и кремом. Я предположил, что полицейские при обыске разбили часть ее содержимого. На Рэйчел были темно-синие джинсы и спортивная куртка на выпуск. Она успела принять душ, и влажные волосы липли к лицу. Глядя на ее босые ноги, я впервые заметил, какие маленькие у нее ступни. «Мне жаль, что так вышло», — сказал я. «Знаю». Рэйчел даже не посмотрела на меня и принялась собирать вещи с пола и укладывать их в чемодан. Я наклонился, чтобы поднять лежавшие у моих ног свернутые в клубочек носки. «Оставь», — остановила меня она. «Я сама справлюсь». В дверь постучали, и на пороге появился патрульный. Вежливо, но решительно он сообщил, что нам следует оставаться в гостинице и ждать, пока за нами заедут и отвезут в аэропорт. Я ушел к себе в номер и принял душ. Зашла горничная и навела в комнате порядок. Я сидел на постели, прислушиваясь к звукам улицы. Как много я напортил, сколько я совершил ошибок и сколько людей из-за этого погибли. Я чувствовал себя ангелом смерти. От прикосновения моих ног даже трава пожухла бы. Должно быть, я задремал, потому что свет в комнате, когда я проснулся, стал иным. Казалось, наступили сумерки, хотя этого быть не могло. В комнате появился новый запах. В ней теперь пахло гниющей растительностью, заросшей тиной водой, где плавала дохлая рыба. Я попытался вздохнуть, и рот мой наполнился теплым влажным воздухом. Я почувствовал вокруг движение, в углах комнаты колебались какие-то призрачные тени. Мне слышался шепот, шуршание шелка, коснувшегося дерева, и затем донеслись едва различимые звуки шагов бегущего по листве ребенка. Шелестели листвой деревья. Где-то наверху неровно забила крыльями птица в испуге или от боли. В комнате стало еще темнее, и стена напротив меня оказалась совсем черной. Льющийся из окна свет приобрел оттенки голубого и зеленого и начал заметно колебаться. Так видится свет через знойное марево или сквозь толщу воды. Они появились из темной стены. Черные фигуры среди зеленого света. Они принесли с собой сладковато-приторный запах крови, настолько сильный, что привкус его появился у меня во рту. Я открыл рот, чтобы крикнуть, хотя до сих пор не знаю, что я собирался кричать и до кого хотел докричаться. Но от омерзительно сырого воздуха язык мой разбух, как пропитавшаяся зловонной водой губка. Мне казалось, что на груди у меня груз. Он не давал мне подняться и мешал дышать. Руки мои то сжимались, то разжимались, потом перестали двигаться и они. И я понял, какое ощущение вызывает кетамин, когда он, проходя по венам, обездвиживает тело, готовя его к встрече с ножом препаратора. Призрачные фигуры остановились у границы тьмы и тусклого света, идущего из окна. Они не имели четких контуров и колебались, как будто я видел их через затянутое морозом стекло. Затем раздались голоса. «Бёрдман!» — позвали тихо и настойчиво. «Бёрдман!» Голос сошел на нет, затем снова обрел силу. «Бёрдман!» — звучали голоса, неслышанные ранее, и те, что звали меня в гневе. «Бёрд!» Здесь слились гнев, страх и любовь. «Папа!» Она была из всех самой маленькой и стояла рука об руку с другой фигурой. Вокруг них плавно колыхались тени. Я насчитал их 8, а за ними, менее четкие, виднелись очертания женщин, мужчин, молодых девушек. Грудь сдавливала все сильнее. Я боролся за каждый вздох, и тут мне подумалось, что образ, преследовавший тетушку Марию Агуиллард, тот призрак, что привиделся Реймонду на Хани-Айленд, та девушка, чей голос, мне казалось, взывал ко мне сквозь темень, вот, она могла и не быть Лютис Фонтено. «Дитя!» Каждый вздох казался последним. Я давился воздухом, застревавшим в горле. «Дитя!» Голос был старый и казался черным, как сделанные из черного дерева клавиши старинного рояля, звуки которого доносятся из дальней комнаты. «Очнись, дитя! Его мир начинает раскрываться!» Последний вздох отдался у меня в ушах, и вслед за этим воцарились тишина и покой. Я пришел в себя от стука в дверь. За окном день клонился к вечеру. Я открыл дверь и увидел Туисана. За ним стояла Рэйчел. «Пойдем, пора», — сказал он. «Я думал, о нас позаботятся полицейские из Нового Орлеана. Я вызвался этим заняться», — пояснил он. Он прошел за мной в комнату. Я бросил в дорожный саквояж бритвенный прибор, закрыл и защелкнул замки. Это был подарок Сьюзен. Туисан кивнул патрульному из департамента полиции. «Вы уверены, что все будет нормально?» Патрульный был в явном замешательстве. «Послушай, у полиции Нового Орлеана есть дела поважнее, чем сидеть в няньках», — ответил Туисан. «Я доставлю этих людей к самолету, а ты отправишься ловить разных поганцев. Идет?» Мы молча ехали в сторону Мойсент-Филд. Я сидел впереди, Рэйчел сзади. Вопреки моим ожиданиям, Туисан к аэропорту не свернул, а поехал дальше. «Ты проехал поворот», — удивился я. «Нет», — ответил Туисан, — «я еду правильно». Когда клубок событий начинает раскручиваться, все происходит очень быстро. В тот же день нас ждала удача. Каждому когда-нибудь да должно повезти. На одном из участков в верховье Гранд-Ривер, рядом с дорогой на Лафайет, велись работы по очистке дна от ила и мусора, и части механизма землечерпалки запутались в ржавеющем на дне клубке колючей проволоки. Проволоку отцепили и попытались вытащить, но в ней застряло еще немало всякой всячины. Кандалы рабов полуторавековой давности, рама от старой железной кровати и масляная бочка с трелисником, удерживавшая проволоку на дне. Бригада, обслуживающая землечерпалку, сначала отнеслась к находке почти шутливо, вспоминая сообщение о найденной в бочке девушке. В день, когда ее обнаружили, «Таймс Пикиюн» посвятил этому событию 90 строк, и во всех сводках новостей только об этом и говорили. Может быть, члены команды подшучивали друг над другом, когда поднимали бочку, чтобы вытащить проволоку. Возможно, у них поубавилось веселости, и они, притихшие, сдерживая нервные смешки, следили, как один из них открывал крышку. Бочка в некоторых местах поржавела, а крышка была не заварена, и когда ее подняли, поток, хлынувший наружу грязной воды, вынес с собой дохлую рыбу и тину. И тогда показались ноги девушки. Испорченные разложением, они были окружены странной восковой пленкой. Тело наполовину оставалось в бочке. Речные обитатели сильно потрудились над телом, но когда один из рабочих посветил вглубь бочки, он увидел клочья кожи на ее лбу, а зубы девушки, казалось, блеснули ему из тьмы улыбкой. Когда мы прибыли на место, на берегу было только две машины. Тело достали из воды за 3 часа до этого. Двое полицейских в форме стояли рядом с потрясенными рабочими, еще трое в штатском возле тела. Я узнал одного из них. Седого, с аккуратной короткой стрижкой, одетого в более дорогой костюм, чем остальные. Это был шериф округа Сент-Мартин, начальник Туисана, Джеймс Дюпре. Я видел его в департаменте полиции после смерти Морфи. Мы вышли из машины, и Дюпре сделал нам знак подойти. Рэйчел немного замешкалась, но тоже направилась к телу. Более спокойного места преступления мне видеть не доводилось. Даже последующее появление медэксперта не разрушило впечатление. Дюпре достал из кармана синтетические перчатки и, надевая их, старался не коснуться наружной стороны. Я отметил про себя, что ногти у него очень короткие и очень чистые, хотя и без специального ухода. «Хотите посмотреть поближе?» — спросил он. «Нет», — отказался я. «Я уже насмотрелся». Гнилостный дух от ила и тины, поднятых со дна землечерпалкой, перебивал смрад от трупа девушки. Кружившие над извлеченным мусором птицы выискивали дохлую и полуживую рыбу. Один из рабочих сунул сигарету в рот, поднял камень и запустил им в здоровенную серую крысу, копошившуюся в грязи. Он промахнулся, и камень врезался в грязь сочным чмоканьем, с каким кусок мяса падает на колоду мясника. Крыса бросилась на утек. Работа землечерпалки согнала грызунов с гнезд, и растревоженные зверьки метались, налетая друг на друга и кусаясь. Другие рабочие также стали кидать камни в суетящуюся живность. Большинство оказались более меткими, чем их товарищ. Дюпре щелкнул золотой зажигалкой, курил он дорогие жетан. Никогда раньше я не видел у полицейских такую роскошь. Ветер бросил крепкий и едкий дым мне в лицо. Дюпре извинился и встал так, чтобы меня не обкуривать. Такая исключительная чуткость меня озадачила, и мне еще сильнее захотелось узнать, почему вместо аэропорта я оказался здесь, в этом месте. — Я слышал, что вы выследили в Нью-Йорке убийцу детей, некую Модин, — наконец заговорил Дюпре. — Спустя 30 лет сделать это — дело не шуточное. — Она допустила промах, — объяснил я. — Они все, в конце концов, совершают ошибки. Надо просто оказаться в нужном месте в нужное время и воспользоваться ситуацией, вот и все. Он склонил голову на бок, словно не был вполне согласен с таким объяснением, и в то же время хотел немного поразмыслить на этот счет, чтобы составить более точное представление обо мне. Затем еще раз глубоко затянулся. Сигареты принадлежали к дорогому элитному сорту. Но о своей манере курить Дюпре напомнил мне, как курили рабочие нью-йоркских доков. Они зажимали сигарету между большим и указательным пальцами, прикрывая огонек ладонью. Привычка держать сигарету подобным образом приобретается в детстве, когда курение еще запретное удовольствие, и за такое занятие от отца можно получить увесистую затрещину. «Мне думается, нам всем иногда улыбается удача». Дюпре пристально смотрел на меня. «И это, возможно, как раз такой случай». Я ждал продолжения и размышлял, была ли эта находка счастливой случайностью, или вещим оказался мой странный сон, когда призрачные фигуры, вышедшие из стены комнаты, поведали мне, что в узоре, который ткал странник, одна нить неожиданно оборвалась. Когда мне сообщили о смерти Морфи и его жены, моим первым желанием было увести тебя подальше и избить до полусмерти, — признался Дюпре. Он был порядочным человеком и хорошим детективом, несмотря ни на что. И он был моим другом. Но он тебе доверял, и Туйсан, как видно, тоже тебе доверяет. Он считает, что ты, возможно, и есть связующее звено в цепи всех этих событий. А если так, твоя отправка в Нью-Йорк ничего не дает. Твой знакомый из ФБР Вулрич, похоже, такого же мнения. Но голоса за то, чтобы тебя услать отсюда, оказались громче. Он сделал еще одну затяжку. Ты мне напоминаешь попавшую в волосы жвачку. Чем настойчивее тебя стараются избавиться, тем крепче ты увязаешь в деле, — продолжал Дюпре. Возможно, нам удастся на этом сыграть. Оставляя тебя здесь, я рискую заработать кучу неприятностей на свою голову. Но Морфи рассказал мне о твоих представлениях об этом типе. О том, что он, по-твоему, держит нас под наблюдением и играет нами. А теперь решай. Или ты рассказываешь мне, что думаешь обо всем этом. Или едешь коротать ночь в аэропорту. Я перевел взгляд на босые ноги девушки в железной цистерне. Окруженные странным желтоватым налетом, они походили на куколки насекомых, лежащие в луже зловонной грязи и воды на этой кишащей крысами полоске берега одной из рек Луизианы. Прибыл медэксперт со своей командой. Они привезли мешок, чтобы упаковать тело, и носилки. Расстелив пленку, они осторожно переместили на нее бочку. Один из санитаров придерживал ноги девушки. Затем они начали осторожно высвобождать тело из цистерны. Медэксперт помогал его продвижению, погрузив руки внутрь бочки. «Все наши действия до сих пор задуманы этим человеком», — начал я. А у Гуилларда что-то узнали и были убиты. Что-то увидел Ремар, и он отправился на тот свет. Морфи постарался мне помочь. Теперь лишили жизни и его. Убийца исключает варианты, вынуждая нас следовать составленной им схеме. Сейчас кто-то раскрыл газетчикам некоторые детали расследования. Очень возможно, что этот человек, вольно или невольно, стал источником информации и для убийцы. Дюпре переглянулся с Туисаном. «Мы рассматривали такую возможность», — признался Дюпре. «Слишком много разного сброда крутится вокруг да около. Где уж тут долго сохранять что-то в тайне?» «И плюс ко всему», — продолжал я, — «федералы о чем-то не договаривают. Вы считаете, Вулрич рассказал вам все, что знает?» «Я знаю об этом Байроне столько же, сколько о его однофамильце-поэте», — едва удержался от смеха Дюпре. «И то благодаря добрым людям». Изнутри бочки донесся скрежещущий звук. Кость задела металл. Руки в перчатках, заботливо поддерживая, извлекли из заточения ногоя, утратившее цвет тела девушки. «Сколько времени мы можем молчать о находке?» — поинтересовался я у Дюпре. «Не так уж долго. Придется сообщить федералам. Пресса быстро об этом пронюхает». Он беспомощно развел руками. «Но если ты предлагаешь мне не связываться пока с федералами...» По его лицу я видел, что сам он давно склонился к этому варианту. Чем еще, как не стремлением сузить круг посвященных, можно было объяснить тот факт, что медэксперт обследовал тело практически сразу после обнаружения и что к месту находки было вызвано так мало полицейских. Я решил подтолкнуть его пойти еще дальше. «Я предлагаю вам не сообщать о находке вообще никому, иначе убийца всполошится и снова перекроет нам путь. Если обстоятельства вынудят вас говорить, постарайтесь немного изменить картину. Не упоминайте о бочке. Укажите другие координаты места, где найдено тело. Подчеркните, что не верите в связь этой находки с каким-либо иным расследованием. Старайтесь молчать, пока девушка не будет опознана». «Если нам вообще удастся установить, кто она», — печально вставил Туисан. «Что-то ты раньше времени плачешься», — резко бросил Дюпре. «Извините», — откликнулся Туисан. «А он прав», — заметил я. «Действительно, мы можем и не узнать, кто она такая. Нам придется положиться на удачу». «Если в нашей картотеке ничего не отыщется, мы должны будем использовать фонды федералов». «Когда подойдем к этому мосту, сожжем и его», — откликнулся я. «Ну как? На что можно рассчитывать?» Дюпре растер ботинком окурок, потом сунул его в пепельницу своей машины. «Сутки, максимум», — заключил он. «После этого нам грозит обвинение в некомпетентности или умышленной задержке следствия. Не знаю, что мы сможем за этот срок сделать, хотя...» Он посмотрел на Туисана, затем на меня. «Может быть, до этого не дойдет». «Вы мне сами расскажете, что вам известно? Или мне нужно угадать?» — спросил я. Ответил мне Туисан. «Федералы считают, что нашли Байрона. Завтра утром они собираются его взять». «В таком случае наша находка — это резерв», — объяснил Дюпре. «Она Джокер, запасной козырь в нашей колоде». Но я уже не слушал его, думая о своем. Они подбираются к Байрону, и без меня. Если я попытаюсь присоединиться, меня либо выставят отсюда, задействовав полштата полиции, либо, того хуже, посадят под замок. Самым слабым звеном в нашем плане была бригада рабочих. Их отвели в сторону, напоили кофе. И мы с Дюпре, насколько могли откровенно, объяснили им ситуацию. Мы сказали, что если они не смогут одни сутки подержать язык за зубами, убийца, возможно, сможет скрыться и снова начнет убивать. Сказанное нами было правдой. По крайней мере, частично. Нас не брали на охоту за Байроном, но мы продолжали расследование, насколько это было в наших силах. Команда состояла из местных жителей, честных тружеников, многие имели семьи и детей. Все согласились молчать, пока не получат от нас известий, что могут обо всем рассказать. Они были настроены держать слово, но я знал, что некоторые не удержатся и поделятся секретом с женами или подругами, а те понесут новость дальше. Как говаривал мой первый сержант, если парень говорит, что все рассказывает своей жене, он либо дурак, либо врун. Но, к сожалению, сержант тот был разведен. Когда Дюпре сообщили, что найдено тело, он захватил с собой помощников и детективов, которым доверял целиком и полностью. Если прибавить к ним Туисана, Рэйчел и меня, медэксперта с его бригадой и рабочих землечерпалки, то получалось, что о находке знали человек 20. Многовато, чтобы тайна долго оставалась тайной, но тут уж ничего нельзя было поделать. После предварительного осмотра и снимков было решено перевести тело в частную клинику на окраине Лафайета, где иногда консультировался медэксперт, и он почти без колебания согласился провести вскрытие. Дюпре составил заявление, где указал, что обнаружен труп женщины неустановленного возраста, причина смерти которой неизвестна. Место обнаружения было перенесено на 5 миль. Он проставил число, время и оставил листок на своем столе под бумагами. К тому времени, как мы вдвоем с Дюпре пришли в помещение, где проводилось вскрытие, были уже сделаны рентгеновские снимки останков и произведены необходимые замеры. Каталку, на которой привезли тело, отодвинули в угол, подальше от стола с цилиндрической емкостью под ним, откуда подавалась на стол вода и куда через отверстие в нем стекала жидкость. На металлической раме висели весы для взвешивания органов, а рядом находился отдельный стол для препарирования небольших фрагментов. На вскрытии, помимо медэксперта и его ассистента, присутствовали еще трое — Дюпре, Туисан и я. Антисептик только отчасти приглушал запах. Пряди темных волос свисали с черепа, на теле местами сохранились клочья сморщенной кожи. Останки почти сплошь покрывал желтовато-белый налет. — Доктор, а что это за штука на ней? — спросил Дюпре. Высокого, крепкого с красноватым лицом патологоанатома звали Эмиль Хакстеттер. На вид я дал ему лет 50 с небольшим. — Это образование называется жировоск или трупный воск, — коснувшись налета рукой в перчатке, пояснил он. Явление очень редкое. Мне доводилось наблюдать его максимум в 2-3 случаях. Но сочетание ила и воды в этой протоке привело, как видите, к его образованию. Он прищурился и склонился над телом. В воде произошло расщепление жиров ее организма. Они затвердели, и получился этот налет. Она продолжительное время находилась в воде. На корпусе налет формируется 6 месяцев, на лице быстрее. Предварительно могу сказать, что она провела в воде 7 месяцев. Процесс вскрытия Хакстеттер наговаривал в маленький микрофон. Он сказал, что девушку не связывали. На шее имелся признак разреза лезвием, указывающий на глубокое рассечение сонной артерии, что, возможно, стало причиной смерти. В местах, где было срезано лицо, на черепе остались отметины. Аналогичные следы присутствовали и в глазницах. В конце обследования Дюпре вызвали, и через несколько минут он вернулся с Рэйчел. Она отвезла в мотель свои мои вещи и вернулась. При виде останков Рэйчел в первый момент отшатнулась, но потом встала рядом со мной и, не говоря ни слова, взяла меня за руку. Медэксперт завершил работу, снял перчатки и стал мыть руки. Дюпре достал из конверта рентгеновские снимки и начал их просматривать один за другим. — А здесь что такое? — спросил он через некоторое время. Хакстеттер взял у него снимок и посмотрел на свет. «Открытый перелом большой берцовой кости», — указывая пальцем, объяснил он. «Приблизительно 2-годичной давности. Это есть в отчете или будет, когда я его составлю?» Я почувствовал, что вот-вот могу упасть. Внутри вспыхнуло, и пожаром разгоралась боль. Звякнули весы, когда моя рука задела их в поисках опоры. И затем мои пальцы коснулись останков девушки. Я тут же одернул руку. «Паркер!» — Дюпре вовремя поддержал меня. «Господи! Кажется, я знаю, кто она!» — ужаснулся я. Мне казалось, что я все еще касаюсь ее останков. Утро только начиналось, когда группа агентов ФБР вместе с командой шерифа округа Сент-Лондри окружили дом у верховья протоки Баю-Куртаблю, милях в 20 от Лафайета. Протока огибала дом сзади, а с фасада его прикрывали кустистые заросли и деревья. Часть агентов были в ветровках с желтыми буквами ФБР на спине, другие — в шлемах и бронежилетах. К дому приближались медленно, без шума, с оружием наготове. Разговаривали тихо, считанными словами и только при необходимости. Переговоры по радио были сведены до минимума. Они знали свое дело. Рядом с ними прислушивались к собственному дыханию и стуку сердец помощники шерифа, готовые взять приступом жилище Эдварда Байрона, на чьей совести, как они считали, была смерть их товарища Джона Чарльза Морфи, его жены и ребенка, и еще по меньшей мере 5 человек. Дом пребывал в сильном запустении. В некоторых местах крыша прохудилась и начали гнить балки. Два окна с фасада прикрывали листы картона, приклеенные скотчем. Деревянные рейки галереи покоробились, а местами отсутствовали вовсе. Справа от двери, на крюке, висела недавно освежеванная кабанья туша. Кровь капала с пятачка на землю. Как только пробило 6, агенты в бронежилетах по сигналу Вулрича приблизились к дому с фасада и со стороны протоки. Они проверили окна возле двери с фасада и с противоположной стороны, а потом дружно вломились в дом, полосуя светом фонарей окружающую тьму. Две штурмующие группы почти соединились, как вдруг из глубины дома прогремел выстрел. Пуля попала агенту Томасу Сельцу в незащищенное бронежилетом место, в подмышку. Он рванулся вперед и последним усилием, уже падая, инстинктивно нажал на спусковой крючок автоматического пистолета. Пули ударили в стены, потолок, пол, поднимая пыль и откалывая щепки от стен. Под них попали два агента. Одного ранило в ногу, другого в рот. Эхо случайной пальбы заглушило второй выстрел. Он вспорол дерево внутренней двери. Агенты залегли и стали стрелять в заднюю дверь, которую теперь никто не заслонял. Третий выстрел сразил агента, огибавшего дом. Разлетелась в разные стороны груда приготовленных на дрова поленьев и старой мебели, и скрывавшийся под ней стрелок кинулся бежать. Агенты бросились в погоню. Кто-то из них склонился к раненым, и в это время в направлении протоки послышалась стрельба. Человек в потрепанных синих джинсах и рубахе в красно-белую клетку скрылся в протоке. Последовавшие за ним агенты продвигались медленно, проваливаясь по колено в вязкую болотную жижу. Упавшие стволы деревьев вынуждали их отклоняться от прямого маршрута, но, наконец, они почувствовали под ногами твердую почву и, прячась за деревьями, медленно двинулись вперед с оружием наготове. Над их головами грохнул выстрел дробовика. Взлетели из деревьев потревоженные птицы, а с огромного кипариса посыпались отколотые пули на уровне человеческого роста щепки. Острые кусочки дерева вонзились в щеку одному из агентов. Он вскрикнул и качнулся в сторону, оказавшись на виду. И в тот же момент следующим выстрелом его ранило в бедро. Корчась от боли, он рухнул на перемешанную с грязью листву. Под плотной стеной огня качались деревья, падали срезанные ветки, осыпалась листва. Агенты и полицейские снова двинулись вперед короткими перебежками. Кто-то крикнул, что нашли кровь. Она была на земле возле ивы, чьи сломанные ветки белели, как кости. Сзади раздался лай собак. Их держали в 3 милях отсюда в резерве. Пришло время и им включиться в погоню. Собакам сначала дали понюхать взятую в доме одежду Байрона и место, где он прятался под поленницей. Потом, когда вместе с бородатым худым проводником, одетым в джинсы, заправленные в заляпанные грязью сапоги, они догнали основную группу, им показали пятно крови. Собаки взяли след и рванулись вперед, натягивая поводки, а за ними осторожно последовали люди. Но больше Эдвард Байрон не стрелял, потому что ни одни служители закона охотились за ним на болоте. Пока продолжалась охота на Байрона, то Исан, два молодых помощника шерифа и я сидели в канцелярии шерифа в Сент-Мартине и обзванивали дантистов в Майами. В нескольких случаях пришлось воспользоваться номерами телефонов срочного доступа. От этого занятия нас ненадолго отвлекла Рэйчел, она принесла нам кофе и горячие слойки. Ее рука легла мне на шею. Я сжал ее руку, приложил к губам и нежно поцеловал в ладонь. «Я не ожидал, что ты останешься», — признался я. Мне не было видно ее лицо. «Дело уже близится к концу, правда?» — тихо спросила она. «Думаю, да. Конец скоро, я чувствую». «Тогда я хочу дождаться, когда все закончится. Я хочу присутствовать при этом». Она посидела с нами еще немного, пока напряжение не переросло в усталость, грозившую свалить ее с ног, и Рэйчел отправилась в мотель спать. 38 звонков успеха не принесли, но 39-й оказался удачным. В приемной доктора Эрвина Холдмана на Брикель-авеню его помощница нашла в своих регистрационных журналах имя Лизы Скотт, но она отказалась даже подтвердить, посещала ли эта девушка врача в последние полгода. Нам объяснили, что Холдман в это время играет в гольф, и ему не нравится, когда его в такое время беспокоят. Туисан не выдержал и заявил, что полиции штата Луизиана на это плевать, и Холдман может идти ко всем чертям со своими увлечениями, после чего мы сразу получили номер его мобильного телефона. Она была права. Наш звонок на самом деле сильно раздосадовал Холдмана, тем более, что его побеспокоили в тот момент, когда он вышел на удобную для удара позицию. Последовала непродолжительная перепалка, и Туисам попросил данные из карточки Лизы Скотт. Дантист стал отнекиваться и заявил, что для этого ему нужно получить разрешение матери и отчима девушки. Туисам передал трубку Дюпре, и тот объяснил врачу, что неразумно тревожить родителей, а сведения необходимы, чтобы исключить девушку из проводимого расследования. Холдман продолжал упираться. Тогда Дюпре пригрозил добиться, чтобы за отказ сотрудничать с полицией на картотеку был наложен арест, и пообещал напустить на него налоговую полицию. Надо ли удивляться, что у Холдмана сразу возникло жгучее желание нам помочь? Да, вся информация, включая рентгеновские снимки, действительно хранится у него в компьютере, и он перешлет нам все данные, как только вернется к себе в офис. Поскольку его помощница работает недавно, пароли она не знает, а без него переслать материалы по электронной почте невозможно. Но после того, как закончится раунд... Последовал еще один короткий обмен мнениями на повышенных тонах, и дантист решил отложить свой гольф. Он сказал, что на дорогу у него уйдет час, если не задержит в пути пробка. Мы приготовились ждать. Байрон углубился в болото на милю. Полицейские наступали на пятки, и кровь обильно текла из раненой руки. Пуля раздробила ему левый локоть, и теперь мучительная боль быстро отнимала силы. Он остановился на небольшой прогалине, чтобы перезарядить дробовик. Ему пришлось поставить ружье на землю и загонять патроны одной рукой. Все слышнее становился лай собак. Байрон решил их пристрелить, и тогда ему удалось бы затеряться в болоте. Он поднялся и тут же заметил впереди движение. Байрон рассудил, что полицейские не могли обойти его. С запада от дороги подобраться к нему без лодок по глубокой воде они бы не смогли. А если бы и так, он бы слышал их приближение. Байрон насторожился, напряженно вслушиваясь в звуки болота. Видимо, галлюцинации. Он неловко прижал здоровой рукой дробовик и, озираясь, двинулся вперед. Все ближе стена деревьев, но движение там прекратилось. Возможно, тогда он тряхнул головой, боясь возвращения видений, но они не появились, а вместо них навстречу Эдварду Байрону вышла смерть. Лес вокруг внезапно ожил, и темные фигуры окружили его. Он выстрелил, и в ту же минуту дробовик вырвали у него из рук, и лезвие ножа полоснуло по телу от плеча до пояса. Он оказался в окружении мужчин с суровыми, жесткими лицами. У одного на плече висела винтовка М-16, другим оружием служили ножи и топорики. Возглавлял их рослый человек с каленым цветом лица и темными с проседью волосами. Под градом ударов Байрон упал на колени. Теряя сознание, обессиленный болью и усталостью, он поднял глаза и успел еще заметить опускающийся на него топорик в руке великана. Потом Эдварда Байрона объяла темнота. Мы воспользовались кабинетом Дюпре, где настроенный компьютер был готов принять от Холдмана материалы регистрационной карты. Закинув ноги на подоконник, я сидел в красном виниловом кресле, вдоль и поперек заклеенном липкой лентой, так что при каждом движении раздавался хруст, как будто трескался лед. Напротив стояла кушетка, на которой я перед этим проворочился 3 часа в беспокойном сне. Туисан уже полчаса как ушел за кофе и пока не появлялся. Я уже начинал волноваться, но тут из соседней комнаты послышался шум голосов. Я вышел из кабинета Дюпре в общее помещение следственного отдела с рядами металлических столов, вертящимися стульями и вешалками, доской объявлений и кофейными чашками, недоеденными пышками и пончиками. Появился Туисан, о чем-то взволнованно говоривший с темнокожим детективом, одетым в синий костюм и рубашку с открытым воротом. За ними Дюпре разговаривал с полицейским в форме. Заметив меня, Туисан хлопнул собеседника по плечу и направился ко мне. «Байрону конец», — объявил он. «Свалка получилась приличная. Федералы потеряли 2, еще пара ранены. Байрон пытался скрыться на болоте. Они нашли его с раскроенным черепом и ножевой раной во всю грудь. Возле него было полно следов, и рядом валялся топор. Федералы полагают, что это Лайонел Фонтена захотел поставить точку в этом деле по-своему». Дюпре вместе с нами вернулся в кабинет, оставив дверь открытой. — Это он, тот самый. Дюпре легким жестом коснулся моей руки. — Они нашли колбу, как та, в которой было лицо. Он с трудом подбирал слова. — Как та колба, что получили вы. Еще был обнаружен портативный компьютер, части какого-то переговорного устройства кустарного изготовления и скальпели с остатками тканей. Большая часть найденного находилась в сарае, в дальнем конце участка. Я перекинулся несколькими словами с Вулричем. Он упомянул старые книги по медицине и просил передать, что вы были правы. Сейчас продолжаются поиски лиц жертв, но это может занять много времени. Сегодня начнутся раскопки вокруг дома. Я не мог точно определить свои чувства. С одной стороны, я испытывал облегчение, потому что все закончилось, и на мне больше не лежит тяжкое бремя. Но в то же время я был разочарован, ведь финальная часть этой истории прошла без моего участия. В самом конце странник все же ускользнул от меня. Дюпре ушел, а я тяжело опустился на стул и уставился в окно, закрытое шторами, сквозь которое сочился солнечный свет. Туисам присел на край стола Дюпре и наблюдал за мной. Мне вспомнилось, как мы со Сьюзан и Дженни гуляли все вместе в парке. А еще я вспомнил голос тетушки Марии Агуилард. Она, наконец, обрела покой. Тишину нарушил писк компьютера Дюпре, оповещавшего, что пришло электронное письмо. Туисам нажал несколько клавиш. «Это данные от Холдмана», — объявил он, глядя на экран. Я присоединился к Туисаму, и вместе мы следили, как на мониторе сначала появились записи из карточки Лизы Скотт, а затем двухмерная карта ее ртовой полости с отметками о пломбах и удалениях. В заключение пришел панорамный рентгеновский снимок всех зубов. Туисан вывел на экран из другого файла рентгеновский снимок, сделанный медэкспертом, и поставил два изображения рядом. «На вид похоже», — заключил он. Я кивнул, но мне не хотелось думать о том, что это значит. Туисан по телефону сообщил Хакстеттеру о полученных материалах и попросил зайти. Медэксперт тщательно просмотрел файл, присланный Холдманом, и сравнил данные из него с рентгеновскими снимками, которые сделал с тела погибшей девушки. Наконец он поднял очки на лоб и придавил пальцами уголки уставший глаз. «Это она!» — решительно проговорил он. Туисан откликнулся тяжелым прерывистым вздохом и печально покачал головой. Казалось, это была последняя злая насмешка странника. Найденная девушка оказалась Лизой Скотт, урожденной Лизой Вулрич. Болезненный развод родителей тяжело отразился на ней. Она, можно сказать, стала эмоциональной жертвой этого развода. Мать стремилась начать новую жизнь. Ей не хотелось обременять себя растерженной, обиженной, сметущейся душой дочерью-подростком. А отец не мог дать ей поддержку и спокойную уверенность, в чем она так нуждалась. Это была дочь Вулрича.